Глава 10. Адаптируйся или умри. Эпиграф. Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным, как вода. Если ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Наливаешь ее в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, мой друг. Брюс Ли. Наверняка бывало, что вы клялись себе не писать сообщения за рулем, но не могли устоять перед последним СМС, из-за которого пришлось резко свернуть, едва не врезавшись в другую машину. А может, однажды на вечеринке вы упустили шанс завязать романтические отношения, потому что торчали весь вечер в углу и смотрели матч, вместо того, чтобы смешаться с толпой. Или, возможно, на представительном собрании вас застали врасплох, обратившись к вам с просьбой ответить на важный вопрос в тот момент, когда вы задумались о планах на выходные. Если с вами случалось хоть что-то из этого, надеюсь, вам удалось выйти сухим из воды. Дело в том, что когда мы отвлекаемся, очень легко совершить оплошность, попасть в аварию или упустить возможность. Что же касается общения, то если не обращать внимания на людей вокруг нас, включая тех, с кем разговариваем лицом к лицу, мы с большой долей вероятности упустим важную информацию, неправильно поймем намерения другого человека и потеряем шансы завоевать или сохранить доверие и уважение. Если мы хотим общаться так, чтобы это приводило к установлению полноценных связей, нам важно оставаться полностью сконцентрированными. Для меня зрительный контакт — это ключ к вовлеченности в беседу. Когда мой взгляд сосредоточен, то и разум, скорее всего, не станет витать в облаках. Если разговор не клеится, а это случается, и в голове начинают всплывать мысли о пицце с рукколой, о Джоне и Винне, я снова фокусирую взгляд на человеке, с которым общаюсь, и таким образом возвращаюсь в настоящий момент. Римский император и философ Марк Аврелий был известен своим умением фокусировать внимание. Он говорил, что лучший способ сконцентрироваться — представить, будто стоящая перед вами задача является последним делом в вашей жизни. Никто из нас не хочет оставить после себя нечто, выполненное небрежно и лишенное какого-либо смысла. Аврелий также считал, что сосредоточиться помогает повторение любой простой фразы. Так отчего бы вам не придумать собственную? Какие бы слова вы ни выбрали, произносите их перед встречей, речью или важным проектом, и это поможет разуму сохранять концентрацию. Разговор — это постоянный поток невербальной информации, которую мы можем получить, читая взгляд собеседника, выражение его лица и язык тела. Уделяя другому человеку самое пристальное внимание, я могу воспринять все виды данных, которые ускользнули бы от меня, отвлекись я хоть на минуту. Глядя человеку в глаза, я могу лучше определить его эмоциональное состояние. Если его глаза загораются, значит, его взволновал мой вопрос или заинтересовали мои слова. Когда он отводит взгляд, значит, ему некомфортно или неинтересно. Эти подсказки помогают мне ориентироваться в беседе и выстраивать связь. Когда я полностью настроен на общение, я с большей вероятностью могу распознать и использовать возникающие возможности, будь то шанс привлечь к проекту кого-то нового или укрепить отношения с тем, кого давно знаю. Более того, чем внимательнее я отношусь к собеседнику, тем быстрее смогу отреагировать и принять меры, когда разговор примет неожиданный оборот или природа связи, возникшей между нами, начнет меняться. Такое происходит чаще, чем вы думаете. За завтраком супруг вдруг сознается, что долгое время несчастлив в отношениях. Во время самой заурядной встречи коллега, которую вы едва знаете, говорит, что вы всегда были ее лучшим наставником. Одну из подобных ситуаций я помню очень хорошо. Посмотрев фильм Джона Хьюстона «Человек, который хотел быть королем», основанный на фантастическо-приключенческом рассказе Рэдьярда Киплинга, я заинтересовался сверхсекретным обществом масонов. Все три главных героя — Киплинг в исполнении Кристофера Пламера и двое солдат-авантюристов, которых сыграли Майкл Кейн и Шон Коннери — принадлежат к этому таинственному братству, которое, по слухам, управляет миром. Мне хотелось узнать больше. Существует много различных уставов масонства. Один из самых широко распространенных — древний и принятый шотландский устав, который имеет 33 степени. Мне не терпелось встретиться для познавательной беседы с двумя людьми — отцом и сыном, возглавлявшими региональную организацию на западе США. Пришлось приложить усилия, отправить ряд писем и сделать несколько звонков, чтобы разъяснить мои намерения прежде чем они, в конце концов, согласились навстречу. В назначенный день ко мне в офис приехали двое джентльменов в возрасте, на вид достойных, но совершенно непримечательных. Мужчина, как я понял, отец, был лет 80, а сын лет 60. Говорили они с тяжелым литовским акцентом. В своих старомодных клетчатых костюмах и при галстуках они выглядели бы элегантно в 30-е годы прошлого века. Встретив этих двоих на улице, я мог бы принять их за ювелиров или торговцев из бриллиантового квартала. Оба казались деликатными и скромными. Я ожидал, что гости станут изучать меня с известной долей скептицизма и будут вести себя настороженно. Они ведь были членами тайного общества. Но, к моему удивлению, все сложилось иначе. Они оказались близки мне по духу и, по всей видимости, чувствовали себя со мной свободно. Если бы меня тогда спросили, почему я так думаю, наверное, мое предположение было бы таково. После тщательной проверки они решили, что я не представляю для них угрозы и могу поделиться с ними чем-то ценным. Мы расположились на диване в моем офисе и начали беседовать. Для меня было большой честью находиться рядом с ними и впитывать все, о чем они рассказывали. Отец с гордостью объяснил, что масонство — это первое и крупнейшее братство, основанное на вере, что каждому человеку под силу изменить мир. По сей день братство практически исключительно мужское, и его цель состоит в том, чтобы сделать хороших людей еще лучше. Он объяснил, масоны считают, что в жизни есть нечто большее, чем удовольствие и деньги, и стремятся жить с честью, чистотой и следуя филантропическим ценностям. Заинтригованный, я спросил, как зародилась организация. Сын включился в разговор и рассказал, что масонству уже около 700 лет, и что его корни уходят к средневековым братствам каменщиков. Масоны сыграли заметную роль в ранней жизни Америки. Революционеры Александр Гамильтон и Пол Ривир, президенты Джордж Вашингтон и Эндрю Джексон состояли в братстве. Оказалось, как минимум 14 президентов Америки, включая Гарри Трумана и Джеральда Форда, были масонами. И этот факт меня поразил. Я никогда не состоял в братстве, но меня восхищали эти яркие исторические личности, посвятившие себя общей философии, исследовавшие кодексу поведения, настолько овеянному тайной, что многие даже не подозревали о его существовании. Шло время. Отец с сыном отвечали на мои вопросы, иногда поразительно подробно, иногда более завуалированно. Конечно, они не собирались делиться со мной всем. Через час-другой беседы отец повернулся ко мне и спросил. «Брайан, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы стать масоном?» В тот момент наша беседа приняла совершенно иной оборот. Это было предложение. От удивления я широко раскрыл глаза, как будто мне только что сделали неожиданный комплимент. Я мог ничего не отвечать. Мой взгляд и легкий наклон головы говорили о моем чутком отношении к этой идее. «Что ж, мы это обсуждали», — продолжил отец. «И считаем, что вы отличный кандидат. У нас к вам всего один вопрос». «И какой же?» — спросил я. Я был взволнован, хоть и пытался изобразить спокойствие. Подумать только, меня хотели пригласить в тайное общество. «Мы должны знать, способны ли вы предать нас каким-либо способом». Я был немного ошарашен. Это был важный вопрос с историческим резонансом. Неспроста посвящение в масоны включает в себя ритуал под названием «третий градус». Да, отсюда и произошла эта фраза. В масонской культуре под градусами подразумевают степень посвященности в масонство. При посвящении в члены братства — первый градус, при посвящении в мастера — третий. В американской культуре под третьим градусом имеют в виду допрос с пристрастием. Члены братства не понаслышке знают, что такое предательство, ведь с ними связано немало теорий заговора. Они подвергались гонениям при коммунистических режимах и были мишенью нацистов. По разным оценкам, за период Холокоста было убито от 80 до 200 тысяч масонов. Я сразу заметил, как изменился тон нашей беседы. Если до этого она текла спокойно и дружелюбно, то теперь приобрела тяжесть, требовавшую более взвешенных ответов. Масоны неспроста спросили, предам ли я их когда-либо. Это не было пустой формальностью. Им по-настоящему важно было знать мой ответ, и он должен был быть на 100% искренним. Мысли в голове проносились со скоростью света. Я задавался вопросом, могу ли я предать их, и могу ли предать вообще. Я был уверен, что никогда открыто не предам их доверия, но у масонов очень строгие стандарты поведения и репутация элиты, которую нужно блюсти. Что, если я совершу оплошность по незнанию? Вполне возможно, думал я, сделать что-то, что они сочтут нарушением своего кодекса. В конце концов, я довольно спонтанный парень с чувством юмора, и общечеловеческие утехи и удобства мне не чужды. Оценивая ситуацию, я смотрел на сидевших передо мной мужчин. В их глазах светились доверие и доброта. Познакомившись с ними за этот час, я чувствовал, что оба они были истинными джентльменами. Их внимание было приковано ко мне. В ходе всей нашей беседы они оставались безупречными слушателями и поддерживали со мной зрительный контакт. Кроме того, они выразили признательность за то, что в моих фильмах часто поднимаются темы мужества и расширения человеческих возможностей. Словом, они отнеслись ко мне с величайшим уважением. Я хотел ответить им тем же и оказать честь установившейся между нами связи. Хоть мне и льстило приглашение вступить в ряды их уникальной организации, я знал, что должен был ответить. В глубине души я понимал, что мой интерес к их братству не полностью соответствовал их великой цели. Или моей цели. «Простите», — сказал я, — «но я не могу этого сделать». Отец удивленно посмотрел на меня. Мое решение явно застало его врасплох. Сын взглянул на отца, пытаясь понять, как ему реагировать. Момент для меня был, конечно, не самый удобный, но я нутром чуял, что поступил правильно. Если вы искренне, активно слушаете и по-настоящему участвуете в беседе с людьми, с которыми находитесь лицом к лицу, между вами формируется своего рода соглашение. Пригласив меня вступить в их тайное братство, масоны подняли уровень этого соглашения и изменили характер беседы, по крайней мере для меня. Я организовал встречу, не преследуя никаких целей, кроме как побольше узнать о них самих и организации в целом. Масоны же пришли ко мне как люди, заинтересованные в связях с влиятельными личностями из самых разных сфер — политики, образования, технологии и искусства. Для них это был шанс прощупать почву и, возможно, принять в свои ряды нового члена. Если бы я был невнимателен, я мог бы неправильно оценить серьезность их приглашения и принять легкомысленное решение по крайне важному вопросу. Но поскольку я с самого начала был полностью настроен на беседу и не только слушал, но и воспринимал невербальные сигналы, я видел ситуацию во всей ее полноте и смог адаптироваться к ней должным образом. Оглядываясь назад, я понимаю, некоторые вопросы, которые задавали мне масоны, могли еще раньше дать мне понять, в каком направлении развивается беседа. Например, теперь мне ясно. Спрашивая, верю ли я в Бога, они оценивали, соответствую ли я этому требованию их кодекса. И все же главное, что я все сделал правильно. Не знаю, чем бы все кончилось, прими я их приглашение. Подозреваю, они возражали бы против моего фильма «Код да Винчи», учитывая, что в этой картине вновь были подняты на поверхность теории заговора. Но одно я знаю точно. Я ни разу не пожалел о своем решении.